Собак действительно было трудно остановить. Можно было только перевернуть нарты, чтобы они остановились. Их 3 дня кормили тюленем мясом. Они пили свежую кровь и, казалось, были готовы бежать хоть на Северный полюс. Лохматый вожак так и рвал грудью сугробы. «Ирл! Ирл! Ирл!» — кричал каюр. Гренландская упряжка веером не стесняла собак. Широким полукругом они рвались вперед, взметая крепкими лапами вихри пушистого снега. Молодой широкоскулый сам каюр бежал рядом с нартами. На нем была грязная засаленная малица, из-под которой выглядывал ярчайший галстук. К тому же каюр был, кажется, отчасти пьян. Но мастера своего нелегкого дела он за все время пути лишь 2 раза ударил собак хореем, когда они заупрямились. Не хотели переходить незамерзшие ручьи, и нарты ни разу не опрокинулись в снег. Ирина Павловна возвращалась из Чайкиной бухты, где осматривала заброшенную шхуну. Старый парусник произвел на нее огромное впечатление. Ее поразила воздушная легкость рангоута и мостика, отточенная, как на станке, овальность корпуса. Так и чувствовала, что эта шхуна создана для стремительного бега, для покорения волн. И даже мало разбираясь в корабельной архитектуре, Ирина Павловна сразу по достоинству оценила эту подвижность, таящуюся в смоленых бортах покинутого пентеля. Борта корабля оставались прочными. Выделившийся из лиственницы скипидар покрыл обшивку, предотвратив гниение. И когда женщина проходила по палубе, сухие доски настила звенели под ногами, как клавиши. Густая паутина покрыла углы, в трюме попискивали тундровые крысы. Но Ирина Павловна открывала разбухшие двери, смело залезала в люки, уже задумываясь над тем, где разместить участников экспедиции. Покидая шхуну, уносила она в себе ощущение легко доставшейся победы. Но едва в душе улеглось первое волнение, как Ирина Павловна снова стала задумчивой и грустной. Лежала на нартах, и мысли ее постоянно путались, перебиваемые воспоминаниями о Сергее. Только сейчас она по-настоящему поняла, как была привязана к этому мальчишке. И каюр, конечно, прав, к слезам, выжатым ветром, примешалось несколько горьких слезинок о Сережке. Прохор тот встретил весть об уходе сына спокойно, даже не удивился, словно уж был давно подготовлен к этому и только ждал, когда сын решится на такой шаг. Но разве Прохора поймешь? Он всегда спокоен, никогда ничему не удивляется. Муж только сказал: «Я знаю, он в море, больше ему негде быть». И когда нарты взбирались на вершины сопок, Ирина Павловна подолгу смотрела на далекий пепельно-серый горизонт океана. Ушел Сережка за этот горизонт. Пропал. В полдень упряжка ворвалась на улицу рыболовецкого колхоза «Северная заря». Мимо побежали домики рыбаков с занавесками на окнах. На крылечках показывались рыбацкие жены. Собаки выкатывались из-под заборов, с лаем бросаясь на упряжку. А каюр отгонял их хореем. Ирина вскочила с нарт перед избой правления колхоза. Ее встретила на пороге молодая заплаканная женщина с ребенком на руках. — Что у вас тут случилось? — спросила Рябинина. — Беда моя, — ответила женщина. — А председатель колхоза Левашов здесь? Там он, проходите. Ирина Павловна протиснулась в комнату правления. Левашов сидел за колченогим столом, расставив негнущиеся в штановых спагах ноги, и быстро уплетал из тарелки суп из балки, тресковой печени, особенно любимой мурманскими рыбаками. Его изрытое оспой лицо было некрасиво, но привлекало каким-то особым добродушием и бесхитростностью. — Здравствуйте, Левашов, — сказала Ирина. — Там какая-то женщина плачет в коридоре. — Это моя жена плачет. — Марья! — крикнул он. — Тащи сюда 2-ю миску. У нас гости сегодня. Ложку не забудь. И, протянув женщине большую руку, всю в коросте жестких рыбацких мозолей поделился. — Дело тут такое. Хошь плачь, хошь радуйся. Броня у меня была. В 41-м, как немца на западные лица остановили, так меня и дембилизовали. Говорили, что рыба нужнее. А теперь вот, — он развернул какую-то бумажонку, — видите, опять берут в армию. Ну и ревет моя баба. Старуха-то молчит, а жонка ревет. — Сейчас всех берут, — ответила Ирина, вздохнув. — У меня мужа вот тоже недавно мобилизовали. Плачь, не плачь, а надо. Время сейчас такое, тяжелое очень. Скоро она сидела за столом рядом с рыбацким председателем, и они дружно беседовали. — Я уже слышал, — говорил Левашов. — Вас шхуна интересует, что в Чайкиной бухте на обсушке стоит. — Зачем она вам? — Угу, — отвечала Рябинина, дуя на ложку. — Она что, вашему колхозу принадлежит? — Да бес ее знает, кому она принадлежит. — Почему так? В разговор неожиданно вступила жена Левашова. — Только потому и считает за нами эта шхуна, что была выкинута на берег недалеко от нашего колхоза. А так, какой с нее толк? Промышлять на ней не пойдешь, больно хитра, никто и капитанствовать не возьмется. Вот стоит, без дела. — Так значит, не нужна вам эта шхуна? — Может, после войны и понадобится, — ответил Левашов. — Лест кругом нету. На доски переведем. Ну, ладно. Ирина Павловна, машинально оглядев стены избы, завешенные плакатами, остановила свой взгляд на большой диаграмме выполнения плана. И вдруг всплеснула руками совсем по-женски. Боже ты мой! Ну и кривули же у вас! Это почему же так? Шли, шли, и вдруг сорвались. Жирная красная черта диаграммы напоминала дугу, которая ровно шла на подъем, переваливаясь за 180% плана, а потом скатилась на 90%, и несколько месяцев подряд дрожала, делая незначительные скачки вверх, точно не могла преодолеть начального падения. 90%! Так в войну работать нельзя, товарищ председатель! Левашов покраснел, словно мальчик, который раньше получал одни пятерки и вдруг принес домой позорную двойку. Да уж, так, товарищ Рябинина, случилось. Висит от кривая на стене. Точно хребет переломанный, и не упрямляется. А в чем же дело? И Левашов объяснил. В начале войны зашел в бухту страшенный косяк сельди. Пожрал все, что было, а выход найти не мог, и сдох. Лежит на дне, гниет. С тех пор другая рыба в бухту не заходит. Пробовали в открытое море уходить, — рассказывал Левашов. Нас обстреляли. Так это не все, товарищ Рябинина. Появились в бухте морские ежи. Жрут, падаль, и сами тут же дохнут. На несколько лет вода отравлена. Ирина встала, натянула на голову платок. — Что ж вы раньше не сообщили мне об этом? — Надо выйти на середину бухты, закинуть сеть, а там посмотрим. Они прошли на берег, сообща столкнули на воду тяжелый баркас. Левашов с готовностью поплевал на свои мозолистые руки, но Рябинина велела ему садиться за рулевое весло. — Я хочу немного поразмяться. — сказала женщина. — Черт знает, какая жизнь. Половину дня сидишь, как чиновница за столом. Перекуриваешься на разных дурацких совещаниях. Левашов смотрел, как умело, по-матросски, сноровисто гребла Рябинина. Весла отлетали назад в полный мах. Она не страшилась ложиться плечом на планши. Брызги, вылетавшие из-за борта, ее не пугали. Она даже не жмурилась от них. Скинула пальто, дышала полной грудью. — Я так думаю, — говорил Левашов мечтательно, — что, коль нашего брата вовсю берут, значит, наступление скоро. И не где-нибудь, а вот здесь, у нас. — Может быть, — согласилась Рябинина. — Мне муж рассказывал, что здесь наступать будет очень трудно. Немцы забились под землю, у них даже машины под землею разъезжают, туннели разные, подвесные дороги, весь берег испоганили. — А вы, Левашов, офицер? — Что вы? Какой из меня офицер? — Я простой солдат. На середине бухты забросили сеть и вытащили на борт шевеляющуюся кучу морских животных. Ирина Павловна ловко разобралась в этой живой груди руками, особенно внимательно рассматривая ежей, напоминавших большие ананасы, сплошь усеянные длинными коническими шипами. У некоторых иглы были прижаты к телу. Эти ежи были уже мертвы, и когда Рябинина смотрела на них, лицо у нее озабоченно хмурилось. Ежи шевелили шипами, ползали под днищу баркаса.